Розалинда Истари все свое время проводила в четырех стенах. Следуя указаниям брата, она ела завтрак и ланч в выделенной им комнате и редко выходила за порог. Обычно юное сердце места бы себе не находило от столь долгого пребывания в одном помещении, но после инцидента с Адасиной Хисири она была более чем довольна своим положением. Благодаря вмешательству брата ей не пришлось лицезреть сцену преступления, но потеря прекрасной женщины, вызывавшей в ней восхищение, тяжелым грузом опустилась на грудь Розалинды. «Кто?» Вопрос. «Кто мог такое сотворить?» раз за разом проносился в ее голове. Она понимала, что убийцей мог быть любой из собравшихся в замке магов. Розалинда выросла там, где магия ценилась больше человеческой жизни, и не ставила это под сомнение. Более того, она даже не могла вычеркнуть из списка подозреваемых собственного брата. Она прекрасно понимала, что ради ее защиты он станет любым чудовищем или демоном, и находила это крайне печальным. Но даже так она могла лишь тихо ждать в своей комнате, безмолвно сидеть, опустив взгляд и коря себя за свою беспомощность. «Что-то не так? Если тебе нехорошо, я могу сделать чай. Правда, у меня только зеленый. Дружелюбно произнес ее телохранитель, временно заменявший Хайна. «Простите, мистер Сейген». «Ха-ха, да ничего страшного. Мне в радость проводить время со столь милой юной леди», подмигнул ей Сейген, слегка ударив себя в грудь. Она бы не сказала, что подмигивания хорошо ему давались. Неудивительно, что ему еще пришлось ударить себя по груди. Несмотря на то, что она впервые проводила столько времени в одном помещении с представителем противоположного пола, не связанным с ней родственными узами, присутствие Ямабуси по неизвестной причине не вызывало в ней напряжения. «Твой брат сказал тебе что-нибудь?» «Нет, лишь то, что с вами буду в безопасности». «Вот как». Губы Сейгена растянулись в несколько ироничные улыбки. Розалинда доверяла словам брата с простодушной невинностью. Узнав об убийстве Адасины Хисири, Хайн первым делом связался с Сейгеном. Сам Хайн отправился проводить расследование, но пока с ней был этот чудаковатый Ямабуси, мир казался Розалинде чуть более приятным. «Между вами что-то произошло?» «Не, ничего. Совсем ничего», — отозвался Сейген, но после небольшой паузы пожал плечами и признался. «Впрочем, думаю, это нормально, если тебя видит насквозь кто-то вроде Хайна. Давным-давно я оставил путь мага». «Вы оставили?» «Ага». Сейген мягко провел ладонью по рукаву своего причудливого деяния. «Магии, как правило, обучают лишь одного ребенка в семье, верно? Так уж получилось, что мой отец был весьма успешен в искусстве любви», произнес Ямабуси с фривольным смешком. В современном мире такое было редкостью, но если заглянуть достаточно глубоко в прошлое, то можно было найти достаточно примеров в лице королей или других властимущих, количество отпрысков которых измерилось сотнями. И он подумал, почему бы не заставить их состязаться друг с другом? «Состязаться?» Лицо Розалинды дрогнуло. «Да, разумеется, он сам был Ямабуси, и поэтому мяс для наших тренировок хватало. Несмотря на то, что магия в целом становится тем слабее, чем больше людей ее изучает, Сюгенда — несколько иной случай. Поэтому она наполовину является религией. Количество людей, изучающих его основы, не создает большой разницы». Несмотря на то, что у него было много учеников, настоящие тайные знания передавались лишь немногим из них. Разумеется, для магов это была истинно верная процедура. Самой распространенной схемой было, когда семьи выбирали одного из своих отпрысков, а остальных даже не извещали о существовании магии. Разные регионы и стили магии породили множество отклонений от этой схемы. Похоже, что семья Сейгена была одной из них. Для начала, системы магии на Востоке отличаются от западных. Наша секта многое приняла из западных моделей, поэтому у нас даже были такие вещи, как магические метки, передававшиеся из поколения в поколение. И угадай, кто получил метку моей семьи. Я рано выбыл из дела, поэтому мне было плевать. Я любил магию в целом, но не стремился к истоку с выпученными глазами, словно одержимый. Впрочем, полагаю, мне таланта не хватало, а не интереса. Разумеется, это разбило сердце моему учителю, отцу, но он понимал, что ничего не может с этим поделать, но именно на такой случай у меня и был брат. «У вас был брат?» В голосе Розалинды слушался интерес, поскольку история Сейгена начинала походить на ее собственную. «Ага, я бы не сказал, что он был ровней Хайну. Твоего братца не так-то просто обскакать, верно? По крайней мере, не было никаких сомнений, что он был самым умелым из всех моих братьев и сестер. Многих из них подобное решение разочаровало, но это было всяко лучше, чем яд Гу». Яд Гу. Этот термин был связан с магией. Маг собирает множество существ, как правило, различных ядовитых змей и пауков, а порой даже гигантских многоножек и скорпионов. Всех их помещают в небольшой горшок, где они начинают убивать и пожирать друг друга. Последняя тварь, сумевшая одолеть всех остальных, после становится катализатором для магии проклятий. Эта практика была широко распространена в континентальной Азии и не ограничивалась ядовитыми тварями. Были даже случаи, когда люди проворачивали подобное с кошками, собаками и даже волками. В данном случае Сейген явно имел в виду смертельную битву между учениками, после которой выживший становится наследником. Для семей, в которых магия обучалась более одного ребенка, это была относительно привычная практика. Можно было сказать, что Сейгену и его братьям и сестрам повезло, что их отец не избрал этот метод для определения наследника. Но все закончилось ужасно. Едва слышно усмехнулся Сейген. Потому что отец оставил в живых остальных, таких как я. Некоторые из моих отвергнутых братьев и сестер затаили обиду. Поодиночке они не могли сравниться с моим братом, но все вместе... Глупо, не правда ли? Если они планировали объединиться, то никто из них уже не годился на роль наследника. В общем, когда ритуал пересадки магической метки моему брату был завершен, они устроили неожиданное нападение. А Розалинда затаила дыхание. Как ты понимаешь, все закончилось трагедией. Мой брат сам по себе был упрямым, но когда вмешался учитель, нападавших перебили всех до единого. Дураки. Выжил лишь я, потому что развлекался в тот момент в городе, ведь мне было плевать на церемонию. В результате главный храм сгорел в огне, а вместе с ним мой брат и учитель. Розалинда молчала. Несмотря на все это, брату удалось выжить благодаря магической метке. Понимаешь, это был огонь, созданный из Сюгенда. Мы, монахи, часто ходим по раскаленным углям, поэтому у нас природная сопротивляемость огню. Но то был огонь Тенгу. Его тело обуглилось до самых костей. Честно. Метка же, она поддерживала в нем жизнь. Он еще двигался, когда я его обнаружил. Думаю, услышав все это, ты сможешь догадаться, о чем он меня попросил. В голосе Сейгена чувствовалось несвойственное ему напряжение. Он словно не хотел говорить об этом, но не мог себя остановить. Он попросил меня изъять у него метку. Разумеется, мой брат фактически был уже мертв, так что ты, вероятно, можешь представить, в каком состоянии была метка. Нас нельзя было назвать династией магов. Да, наша история насчитывала 10 поколений, но мы были лишь ветвью другой большой семьи. Так почему бы не оставить все ей и жить дальше своей жизнью? Никто об этом, видимо, даже не задумывался. Сохранить магию, сохранить таинство, сохранить метку. Исток — наша цель. Кому какое дело? Сейген словно плевался словами. Придурки они. Все до единого. Он вновь с искаженным гримасой лицом погладил свой рукав. Однако эта гримаса вскоре исчезла, растаяв в мягком вздохе. Но даже так это была просьба моего брата. Я не мог отказать, верно? Я думал, что мне сможет что-нибудь помочь. «Вы хотели что-то сделать?» «Я бы не сказал. Но иного выбора не было. Мне ничего больше не оставалось, несмотря на то, что я так сильно все это отвергал. Я сдался, мне не хватало таланта и мужества, но после гибели брата и учителя мне был лишь один путь — продолжить то, что они начали». «Смешно, да?» Гримаса вновь исказила лицо Сейгена. Несмотря на то, что ему так и не удалось полюбить путь магии, жизнь отшельника не была для него чем-то сложным. Жизнь в дикой природе бок о бок с животными, какой бы сложной она ни была, наполняла его сердце чувством полноты, чувством обогащения. Изначально Сюгенда была практикой, рожденная от союза специфического региона и причудливой магии, поэтому пользователи этого учения не были так одержимы таинствами, как маги Запада. Ему больше по душе был глубокий лес, где пахло землей, или наблюдение за падающим снегом в обнимку с дикими животными. Небо всегда было бескрайним, звезды всегда озарили землю своим сиянием. Даже в ту ночь, когда смертоносная болезнь лишила его глаза, при нем было лекарство, врученное ему братом. Оно было таким горьким, что у него отнялся язык, но для Сейгена ничего слаще не было во всем мире. «Мой брат по-настоящему любил магию», — спокойно сказал он, потирая свою повязку на глазу. «Это так здорово, когда твои познания расширяются, или «мне кажется, что я могу даже схватить те облака». Он всегда говорил что-нибудь подобное. Я этого не понимал, но решил, что если возьму метку, то, возможно, однажды мои дети будут чувствовать то же самое. И я подумал, если это произойдет, тогда, может, смерть моего брата не будет напрасной». В основе всех поступков Сейгена лежала эта мысль. Он знал, что не подходит, и поэтому просто ждал, желал появления настоящего наследника магической метки. Сейген был как Хайн, который однажды отверг магическую метку и в итоге невольно принял ее из-за состояния Розалинды, отказавшись от всего. Но по своей сути они были полными противоположностями. Может, именно поэтому ему удалось так сильно сблизиться с Хайном. Он заполнил брешь в своем сердце. «Так вот как все было», — произнесла Розалинда, опустив взгляд. «Ха-ха-ха, Хайна мне провести не удалось. Он ясно дал это понять», — сказал Сейген, почесав нос. «Я знаю, кто ты на самом деле». После убийства Адасина Хисири Хайн внезапно подошел к Сейгену и сказал ему это. Ямабуси ошалел от такого заявления, но Хайн не дал ему опомниться. «Ты и вправду ненавидишь эту свою метку, да? В таком случае мы с тобой похожи». Эти слова глубоко врезались прямо ему в душу. Сказанное Хайном пробудило тупую боль в сердце Сейгена, пустом и израненном, но также излечило нечто гораздо более мучительное. И именно благодаря этому Токито Дзероба Сейген чувствовал, что не зря приехал в этот замок. «Простите, что вам пришлось рассказать мне все это. Ничего страшного», — отозвался Сейген, помахав рукой. Сморщив лицо так, что Розалинда невольно сравнила его с маленьким забавным зверьком, Сейген потер ладонь о свой наряд, прежде чем похлопать девочку по голове. «Не волнуйся, что было, то прошло. Для меня это теперь всего лишь удобный сон». «Сон». Потому что он сам решил полагаться на других. Сейген делал вид, что он такой же маг, как и остальные, и это было для него верхом эгоизма. Поэтому это было для него всего лишь удобным сном. «В любом случае, нам остается лишь ждать возвращения Хайна, верно?» «Ага», — ответила Розалинда и, не удержавшись, зевнула. Словно смутившись, она сразу же прикрыла рот руками. «Мистер Сейген, как думаете, кто убил мисс Хисири? Неужели это действительно проклятие Эшборна?» «Хм, хороший вопрос. Маги часто так поступают. Но если это действительно всего лишь проклятие, Хайн ведь ни за что не проиграет, верно?» «Да, потому что Хайн мой...» Затихнув, Розалинда завалилась на бок и заснула. Укрыв ее одеялом, Сейген мягко погладил девочку по голове.